было винтовку, но Штокман, уловив его движение, крикнул: «Не смей! Убить всегда успеешь! Слово бойцу-коммунисту! Мы, коммунисты, всю жизнь, всю кровь свою, капля по капле!» Голос Штокмана перешел на исполненный страшного напряжения тенорок. Лицо мертвенно побледнело и перекосилось. «Отдавали делу служения рабочему классу, угнетенному крестьянству. Мы привыкли бесстрашно глядеть смерти в глаза. Вы можете убить меня, слыхали? Будет править арапа, дайте сказать. А ну замолчать! Убить меня! Но я повторяю, опомнитесь. Не митинговать надо, а идти на белых». Штокман провел узко сведенными глазами по притихшей красноармейской толпе и заметил невдалеке от себя командира полка Вороновского. Тот стоял плечом к плечу с каким-то красноармейцем. Насильственно улыбаясь, что-то шептал ему. «Ваш командир полка!» Штокман протянул руку, указывая на Вороновского, но тот, приложив к рту ладонь, что-то встревоженно шепнул стоявшему рядом с ним красноармейцу, и не успел Штокман докончить фразы, как в сыром воздухе, напитанном апрельской влагой молодого дождя, приглушенно треснул выстрел. Звук винтовочного выстрела был неполон, тих, будто хлопнули нахвостником кнута, но Штокман, лапая руками грудь, упал на колени, поник обнаженной седоватой головой. И тотчас же, качнувшись, снова вскочил на ноги. «Осип Давыдыч!» — простонал Иван Алексеевич, увидев вскочившего Штокмана, порываясь к нему, но его схватили за локти, шепнули: «Молчи, не рыпайся! Дай сюда винтовку, сволочь!» Ивана Алексеевича обезоружили, обшарили у него карманы, повели с площади. В разных концах ее обезоруживали и хватали коммунистов. В проулке около осадистого купеческого дома вспышкой треснули 5 или 6 выстрелов. Убили коммуниста-пулеметчика, не отдававшего пулемет Льюиса. А в это время Штокман, со вспузырившейся на губах розовой кровицей, судорожно икая, весь мертвенно-белый, с минуту раскачивался, стоя на ломберном столе, и еще успел выкрикнуть, напрягши последние уходящие силы, остаток воли. «Вас ввели в заблуждение, предатели! Они заработают себе прощение, новые офицерские чины, но коммунизм будет жить, товарищи! Опомнитесь!» И снова стоявший рядом с Вороновским красноармеец вскинул к плечу винтовку. Второй выстрел опрокинул Штокмана навзничь, повалил со стола под ноги красноармейцев, а на стол молодо вскочил один из сердобцев, длинноротый и плоскозубый, с изъеденным оспою лицом. Зычно крикнул: «Мы много тут слухали разных посулов. Но это все, дорогие товарищи, есть голая брехня и угрозы. Скопырнулся! Лежит этот бородатый оратор, но собаки — собачья смерть! Смерть коммунистам, врагам трудового крестьянства! Я скажу, товарищи, дорогие бойцы, что наши теперь открытые глаза. Мы знаем, против кого надо идти. К примеру, у нас в Вольском уезде что было говорено? Равенство, братство народов. Вот что было говорено обманщиками-коммунистами. А что на самом деле получилось? Хотя бы мой папашка прислал нам сообщение и слезное письмо. Пишет: грабеж идет несусветный среди белого дня. У того же моего папашки хлебец весь вымели и мельничушку забрали. А декрет так провозглашает за трудовое крестьянство. Если мельничушка — это трудовым потом моих родителей нажитая, тогда я вас спрашиваю, это не есть грабеж коммунистов? Бить их в дым и кровь!» Оратору не пришлось закончить речь. С запада в станицу Усть-Хоперскую на рысях вошли 2 конные повстанческие сотни. С южного склона Обдонских гор спускалась казачья пехота. Под охраной полусотни съезжал со штабом командир 6-й повстанческой отдельной бригады Харунжий Богатырев. И тотчас же из надвинувшихся